Внезапно загорелся красный свет и напряженный женский голос сообщил: «Внимание всем! На особняк совершено нападение. Ты, Джеймс, мигом выпустил когти. Специально отвлек меня, правительственная шавка. Так, говорить ему что-либо бесполезно, поэтому я, пожалуй, поступлю разумно, насколько это возможно». Бах-бах-бах-бах-бах. 5 выстрелов из ИШ практически слились в один, сильно повреждая ноги разъяренному противнику. Сука. Мутант с ненавистью смотрел на врага, лежа на полу. Хоть он и обладал превосходной регенерацией, но даже она не могла быстро справиться с практически уничтоженными мышцами ног. «Ты за это поплатишься, София, с ним все будет в порядке». Первым делом парень поспешил успокоить паникующую мистик, а затем приблизился к Джеймсу, максимально усилив руки. Если он правильно понимает природу способности Джаггернаута, то адамантий не должен ему навредить. В крайнем случае, его реакции должно хватить, чтобы избежать опасности. «Убью». Хоулит попытался насадить врага на лезвие, но к его огромному удивлению азиат просто схватил его за когти, а затем прописал смачного леща. Шлеп. Ау, мутант был немного сбит с толку, поскольку жест оппонента совсем не нес угрозы. Все выглядело странно, особенно, если учесть, что молодой человек из своей ручной гаубицы мог бы нанести гораздо больше повреждений, стреляя в голову или в корпус, но он явно пытался лишь задержать мужчину, учитывая способности Джеймса. «Успокоился, а теперь послушай меня, я тут вообще не при делах и приехал за помощью для нее», — Артур кивнул в сторону напуганной девушки. «Я даже сражаться с тобой не хотел, просто ты меня уже достал непонятными претензиями. Да и слушать меня без хорошей драки ты бы точно не стал». Логан секунд 5 посверлил гостя тяжелым взглядом, а потом начал медленно подниматься. «Хэйрэр, раз не при делах, то ты же не откажешь в помощи?» — спросил он, рассматривая порванные выстрелами штанины. «Естественно, не откажу. Все же это школа, да и Чарльзу я обещал». «Вот и отлично, а потом мы поможем мистик, когда разберемся со всем этим дерьмом». Росомаха подобрал коммуникатор, попытавшись связаться с кем-нибудь, но из динамика слышалось только шипение. «Черт, связь глушит. Так, тогда втроем поднимаемся наверх ко входу в лабораторию, а потом выносим всех противников, попутно спасая учеников». «План, в принципе, неплох», — ответил парень после недолгой паузы. «Вот только София совсем не боец, она память потеряла. Ау, тогда пусть останется здесь». Джеймс отправился к выходу. «Стой, это же опасная комната. Тут разве нет каких-нибудь роботов? Разве их нельзя поставить в качестве охраны или использовать, чтобы отбить нападение, Хаймер?» «Последнее точно нельзя, а то бы детишки нашли бы способ вытащить стальных болванчиков на территорию школы. А вот со вторым». Логан подошел к стенке у выхода и не сильно нажал на нее, открывая доступ к терминалу. Поморщив лоб, он пробормотал себе под нос: «Какой там у меня был пароль?» Спустя минуту он отошел от панели. «Все, я добавил мистик в список сотрудников, режим защиты активируется через минуту, а нам пора». Перед уходом Артур постарался успокоить девушку, пообещав, что все будет хорошо. «Черт, как же это банально». К сожалению, панель управления была изолирована от общей сети, поэтому связаться через нее с остальными мутантами не удалось. Афина также не могла помочь в сложившейся ситуации, поскольку без подключения к серверам Старка ее функции были сильно ограничены. Повертев в руках практически бесполезный в данной ситуации девайс, он отправил его обратно в инвентарь. У лифта они замедлились, чтобы юноша смог проверить их дальнейший маршрут заклинанием. «Черт, Логан, особняк почти полностью разрушен, и по нему передвигаются какие-то люди в форме без опознавательных знаков, рассказывая все, что видит», — он продолжал разведку. «Нападавшие явно хорошо подготовились, согнав кучу народа и мгновенно выведя из строя сильнейших мутантов. Они использовали сыворотку, подавляющую мутантские силы, и транквилизаторы, усыпляя буйных защитников. Часть незваных гостей была вооружена странными рупорами, но увидеть их в деле молодой человек не смог. Надо отступить и вызвать подмогу, или попробовать проследить, а затем напасть, когда они расслабятся», — подумал он, но Логан явно был другого мнения. «ГРР, всех порву», — мужчина с яростью начал нажимать на кнопку лифта. Внезапно чувство опасности всколыхнулось. «Сзади», — успел крикнуть Артур, тут же развернувшись и пару раз выстрелив, убивая нескольких нападающих, первым попавшимся пистолетом из инвентаря. Он даже успел ускориться и выпустить в этот момент ауру, но, к сожалению, Молодой человек был в компании с Логаном, которого приказано глушить всеми силами. Невидимая волна из звуковых ружей уже заполнила весь коридор, не оставляя шанса ее избежать. Ха! Юноша упал на колени от боли. Пытаясь защититься, он начал укреплять подкожный щит. Вот только изобретение сумрачного гения как раз и было рассчитано на обход подобной защиты, передавая колебания прямиком на внутренние органы. Без необходимой концентрации защитные функции организма были гораздо слабее, поэтому нападавшим не составило труда нашпиговать тушку цели транквилизаторами вперемешку с препаратами для подавления гена X. Угасающим сознанием парень только успел подумать: «Ну пиздец, съездил за помощью». Глава 167. Заключенный. Выжешь. Громкий звук запираемых гидравлических засовов двери ударил по ушам, помогая Артуру очнуться. Хаэр, юноша дернулся, переживая не самые приятные воспоминания и обнаружив, что не может пошевелиться, поскольку какие-то ублюдки заковали его, как преступника из фильма «Такси 4». Его руки и ноги обхватывали крепкие кандалы, разведя конечности широко в стороны в виде буквы «Х», а на шее находился тугой металлический ошейник, неприятно холодя кожу. Он решил расслабиться, чтобы не напрягать своих тюремщиков раньше времени. «Хорошо еще, что я подвешен вертикально, а не горизонтально», — подумал парень, пробуя оковы на прочность, а то такими темпами было бы недалеко до Флюгегейма. ХМ, крепкие. На голове находился плотный мешок, препятствующий зрению, но эта проблема с легкостью решалась и шла даже в плюс, поскольку ткань не пропустит еле заметное мерцание глаза гора. Постоянные отработки этого заклинания помогли убрать некоторые минусы. Теперь не было нужды чертить пальцем символы в воздухе, выпуская энергию, достаточно лишь представить целую структуру, поместив ее сразу на лоб. Уже через 5 секунд он мог с интересом осматривать свое временное пристанище. Это была практически пустая комната 4 на 4 метра с мощной сейфовой дверью и двумя камерами без слепых пятен, но пустой она была лишь на первый взгляд. За настенными панелями скрывались стационарные звуковые пушки, которые уже показали свою превосходную эффективность в особняке X, а также обычные турели с крупнокалиберными патронами. ХМ. Знакомое решение, молодой человек обратил внимание на решетку вентиляции, где располагались баллоны с нервно-паралитическим газом и запасами кислорода для создания адской печки в комнате. Область внимания смещается дальше, натыкаясь на горную породу, которая через пару метров заканчивается, похожей камерой, где был заключен спящий Росомаха. Дальнейшая разведка показала, что Артур находится на какой-то подземной базе, расположенной где-то в Канаде, судя по обилию хвойных деревьев на поверхности. Неподалеку была возведена дамба, снабжающая это место электричеством. Рассматривая внутренние помещения, он пришел к выводу, что база представляет собой секретный исследовательский центр, где изучались силы мутантов, причем довольно негуманными методами. Нашлись захваченные ученики, запертые в камерах, похожих на его временное пристанище, только большинство узников все же не было заковано в кандалы, обходясь только ошейниками, начиненными взрывчаткой и способными выдавать мощные разряды электричества. Суки! Парень был в ярости, ведь эти ублюдки не пожалели даже маленьких детей, навесив на них подобные аксессуары. Неподалеку обнаружились остальные учителя, накачанные транквилизаторами и сывороткой, подавляющей силы мутантов, если судить по спящему и полинявшему Хэнку Маккаю. Звериные черты в нем все еще угадывались, но X-мен явно сбросил приличное количество мышечной массы, став недооборотным. Скорее всего, им удалось изобрести аналог сыворотки, которая использовалась в Сан-Франциско, вот только ее у них явно недостаточно, и она не полностью блокирует силы, подумал молодой человек, глядя на захваченных подростков с явными мутациями, на которых не стали тратить драгоценное вещество. Продолжая исследовать подземные коридоры, Артур наткнулся на человека, устроившего все это. Ублюдок сидел практически в центре этого грандиозного многоуровневого сооружения, напоминая паука, раскинувшего свои сети. Это был высокий плотный мужчина, лет 55 с короткой стрижкой и куцей седой бородкой. Прямо сейчас он принимал доклад от одного из руководителей группы захвата. Учеба у Колсона не прошла даром, так что юноша научился читать по губам, нивелируя самый большой минус мистической техники. Успешно закончил доклад военный, вытянувшись по стойке смирно перед начальством. К сожалению, Артур успел только под конец беседы, не узнав, как именно прошла операция и какие потери понесли нападающие. Прекрасно, давно стоило стереть с лица земли гнездо этих тварей. Главнюк удовлетворенно покивал своим мыслям. Удалось найти информацию по новеньким? Никак нет, полковник. Наблюдатели сообщили, что они приехали в обед, подцапались с объектом X, но все же смогли попасть на территорию. Девушка, судя по тому, что видел отряд Дельта, может управлять роботами и обладает повышенными физическими данными. А азиат очень быстро и аномально силен. Даже после введения 7-доз подавителя его кожа все еще прочнее, чем у нормального человека. Понятно, хозяин кабинета отбарабанил пальцами ритм по столу. Значит, не мальчишки, не профессора. Еще раз прошерстите особняк в поисках зацепок и расспросите наших новых постояльцев. Для начала мягко, все равно с ними потом будут работать ученые. Что делать с роботами? Есть опасность, что их вновь может запустить та мутантка, когда очнется. Держите ее под снотворным, пока всех не утилизируете. Полковник задумался. Хотя оставьте парочку для исследований. Я все еще думаю, что там была обустроена какая-то тренировочная площадка. Именно поэтому они перестали вас атаковать, когда вы вынесли нелюдь из помещения. Хм, они думают, что это София управляла стальными болванчиками. Забавно. Черт, Джун меня прибьет, если с ней что-то случится. Он судорожно начал обыскивать камеры в поисках девушки и все же сумел отыскать ее в одном из помещений, напоминающем медицинский кабинет. Мистик была пристегнута к креслу прочными ремнями, а к ее руке тянулась капельница с мутным содержимым. Ее силуэт был подсвечен зеленым с небольшими красными вкраплениями у правой ноги, но, в целом, здоровью девушки пока ничего не угрожало. Да, для штурма этой базы пригодился бы Железный Легион. Блин, Ванка, юноша внезапно осознал, что за вереницей событий совсем упустил из вида сумасшедшего русского, который собирается устроить Старку веселую жизнь. Так, теперь надо срочно предупредить Тони, а то я могу и опоздать к основным событиям фильма, подвергнув опасности множество людей на выставке. Пока Артур предавался нерадостным размышлениям, разговор в кабинете был закончен, поэтому, вернув область внимания к полковнику, наблюдатель мог лишь видеть лишь спину бойца, отправившегося выполнять указания начальства. Больше ничего интересного не происходило, поэтому он начал обдумывать пути побега, которых при его навыках был вагон и маленькая тележка, но вся проблема заключалась в наличии других заложников. К тому же база, по всем канонам подобных сооружений, была оборудована системой самоуничтожения и оборонительными установками, которые по большей части были направлены так, чтобы предотвратить вероятный побег, а не внешнюю атаку. Эх, в любом случае надо сначала разобраться с системой самоуничтожения. Если я правильно понял, то всем здесь заправляет полковник Уильям Страйкер, а он, по моим воспоминаниям из прошлого мира и по словам генерала Росса, тот еще фанатик, похожий на Шмидта, так что без проблем взорвет здесь все к чертям, если поймет, что заключенные могут вырваться на свободу. Глава 168. План. Легко сказать, разобраться с системой самоуничтожения, вот только как это сделать на практике, учитывая то, что Артур был скован цепями, заперт в камере и находится под постоянным наблюдением. Еще и из комнаты не так уж просто выбраться, учитывая звуковые пушки. Остальное после многочисленных улучшений не представляло большой опасности. Турели не смогут пробить усиленную кожу, огонь не пропустит аура. Даже нервно-паралитический газ теперь не представляет опасности благодаря одной выученной технике руки, позволяющей не дышать в течение часа, хотя парень и так был способен задержать дыхание на достаточное для побега время. Звуковые пушки. И что же с ними делать? Он задумчиво осматривал причудливое оружие, доказавшее свою эффективность против многих мутантов. Снаряд достигает цели слишком быстро, буквально со скоростью звука, но самая большая опасность заключается в большой площади поражения. Узкие коридоры не позволят избежать попадания невидимой волны, которая при воздействии на воду, содержащуюся в человеческом теле, заставляет ее резонировать, вызывая ужасную боль. Хм, я ведь могу попробовать вибрировать аурой в противофазе, вот только как подобрать нужную частоту, необходимы долгие эксперименты и далеко не факт, что все пушки работают одинаково. К тому же инженеры точно должны были предусмотреть вариант со сменой частот. Ну точно, нужный регулятор был обнаружен, как и элемент, управляющий мощностью оружия. Конечно, можно было бы попробовать прорваться с помощью ауры, которая даже выстрелы может блокировать. Вот только далеко не факт, что она не будет резонировать, передавая вибрации, а второй попытки может и не быть. Его просто погрузят в медикаментозный сон или же искусственную кому и будут исследовать, пока не разберут на запчасти, подобно некоторым мутантам из школы, на которых невозможно навесить ошейник, например Китти Прайд, способная избавиться от него в мгновение ока благодаря переходу в нематериальность. К счастью, самого разбора Артур еще не видел и постарается предотвратить его всеми возможными способами, но сохраненные части тел, обнаруженные в нескольких комнатах, намекают, что затягивать со спасением точно не стоит. Хотя, учитывая слова Колсона, что он соответствует сверхчеловеку, способному к размножению, работать ему быком-осеменителем до конца своих дней, знай только питательные вещества вовремя доставляй, да генный материал дай, периодически убираясь в камере. Следующая пришедшая в голову идея казалась неплохой на первый взгляд и заключалась в приказе выпущенной энергии не пропускать звуковые колебания. Все же то, чем молодой человек управляет, подвержено волевому контролю, тот же цвет и форма пламени может варьироваться в широких пределах, так что можно действительно отдать приказ ауре, представив нужный результат. Пожалуй, можно провести небольшой тест. В случае провала тюремщики просто будут в курсе, что я готов к диалогу. Изучая место, в котором он оказался, пленник не мог не обратить внимания на основной аксессуар всех захваченных мутантов в виде тяжелого ошейника, напичканного электроникой и тротилом. Сей девайс был довольно продвинутым, позволяя не только управлять заключенными методом кнута, пропуская через их тела высоковольтное напряжение, или отрывая им головы, активируя систему самоуничтожения, хотя тому же Росомахе или Колосу она не особо повредит, а лишь на время выведет из строя, но и служит для мониторинга состояния. Пульс, содержание кислорода в крови. Естественно, устройство оснащалось маячком и радиопередатчиком, который постоянно слал отчеты на защищенный сервер. Прям стильный фитнес-браслет, а не элемент устрашения, только подсчета шагов не хватает. Немного разобравшись в устройстве прибора, Артур понимал, что тот уже давно отправил данные о небольшом всплеске его активности, когда он только очнулся. Сейчас ошейник передает сигнал, будто пленник находится во сне, поскольку юноша постарался замедлить сердечный ритм, но вряд ли внутренний регламент этого исследовательского центра предполагает закрывать глаза на любое отклонение от стандарта, так что скоро ему предстоит встреча с местными эскулапами или начальством, конечно, если они не решат немного помариновать его ожиданием. «Пробуем», — решительно подумал юноша, ведь без защиты от звуковых колебаний пока что можно и не думать о победе. Заклинание продолжало работать, демонстрируя пустой коридор за дверью. С медленным выдохом из его рта вырвалось немного энергии, которую он тут же сконцентрировал в области лица, постаравшись придать ей черный цвет, чтобы не демаскировать себя раньше времени, хотя мешок и так был довольно плотный и вряд ли пропустил бы неяркий свет. Мысленный приказ, и она превращается в тонкую пленку, обволакивая лицо. Концентрация на нужном образе и можно приступать. «Эй, здесь есть кто-нибудь? Снимите этот чертов мешок!» — закричал молодой человек, но ни звука не донеслось до его ушей. Точнее, звук был, вот только за счет костной проводимости, а не за счет колебаний воздуха. Это был абсолютный успех. Черт, а дышать-то не получается. Пленка не только гасила колебания, но и просто не пропускала кислород, что было довольно логичным. Ладно, я и без воздуха часа два спокойно протяну, если буду использовать технику. Одна из проблем была решена, и теперь ему предстояло понять, как отключить систему самоуничтожения. Спустя 20 минут внимательного исследования некоторых зарядов, Артур обнаружил, что примерно 50% из них завязаны на радиосигнал, тогда как другая часть физически подключена к одной единственной кнопке, которая находилась в кабинете полковника Стрейкера под столом. Прекрасно. Значит, мне не только нужно каким-то образом перехватить радиосигнал, но еще и прорваться в самое сердце базы, избежав всех ловушек. Парень еще раз осмотрел стоящие на его пути стационарные лазерные турели, огнеметы и стальные перекрытия, которые опустятся, как только враги осознают, куда бежит заключенный, а также множество вооруженной по последнему слову военной техники охраны, способной немного задержать его продвижение к цели, и грустно вздохнул, ведь звуковые пушки никто не отменял. Все же у него были определенные сомнения, что пленка не повредится при попадании обычных снарядов. Стоп, а зачем мне выдумывать велосипед, если у меня есть костюм с нитями вибраниума. Пришедшая в голову мысль казалась гениальной в своей простоте, поскольку этот чудесный металл отлично поглощает направленную на него кинетическую энергию. Конечно, нити – это не полноценный скафандр, но разрушительное воздействие волн должно быть гораздо меньше, особенно, если добавить к этому управление энергией. Смотря через заклинание, Артур не забывал отслеживать действия Уильяма Страйкера, поэтому он не пропустил появление чем-то взволнованного мужчины в белом лабораторном халате. «Сэр, появились данные по объекту У». Ученый потряс несколькими листами. «Это невероятно. Вы обязаны на них взглянуть. Джейсон, отставить балаган. Что вы там накопали?» Грозно прикрикнул полковник, привстав со своего рабочего места. Вбежавший мужчина вздрогнул и постарался успокоиться. «Сэр, генетический анализ крови показал, что он сверхчеловек». Нелюдь, Страйкер ударил кулаком по столу, отчего посетитель немного побледнел. Нет, у него отсутствует ген X и есть признаки того, что все его потомство будет иметь те же характеристики. Так, данные пока не отправляйте, нужны дополнительные исследования, которыми вы прямо сейчас и займетесь, отложив все остальные проекты. Результаты должны быть к обеду, свободны. Хорошо, сэр, ответил ученый и тут же покинул кабинет. Полковник поморщился от такого обращения, но что взять с яйцеголового? Проводив взглядом спину уходящего Джейсона, Страйкер поднял трубку стационарного телефона, набрав длинный номер. «Добрый вечер, Райс», — сказал он в аппарат, «через некоторое время, срочно пришли Кимуру». «Ладно, пусть берет ее с собой». Хозяин кабинета повесил телефон, запустив экран компьютера и открыв последние присланные по внутренней сети данные. Глава 169. Доктор Кимура. Вроде, я уже слышал это имя. Артур задумался, отслеживая перемещение ушедшего ученого, который прямо сейчас собирал небольшой консилиум. Точно, я же читал отчеты об этой наемнице. Благодаря отличной памяти он смог вспомнить все известные ему данные об этой примечательной женщине, которая была мутантом. Хотя этот факт не являлся стопроцентным, потому что обычно ген X активируется в подростковом возрасте, а Кимура только наемничала лет 20, пока внезапно не пропала на 3 года и вернулась в строй уже с новыми силами и заметными аугментациями на теле, которые она не стремилась прятать, выставляя на всеобщее обозрение. Но импланты не были столь важны, как новые способности, заключающиеся в полной неуязвимости. Женщина, судя по отчетам, была способна спокойно выдержать танковый обстрел, а потом добраться до пилотов и буквально выпотрошить их простым ножом. Садистка с нестабильной психикой. Черт, и зачем ее вызвали сюда? Юноша тщетно пытался вспомнить, была ли у Кимуры какая-нибудь ученая степень или работы, связанные с генетикой, но все было глухо. Лишь миссии на устранение, да охрана, не требующая выдающихся интеллектуальных способностей. ХМ, охрана. В принципе, логично, ведь сейчас в комплекс привезли кучу мутантов, которые могут попытаться сбежать, хотя ему было не совсем понятно, кто сумеет это сделать. Ночной змей, способный телепортироваться, в искусственной коме, Китти Прайд аналогично, даже какой-то незнакомый парень с проскакивающими по телу искрами и то подключен к капельнице. Против остальных вполне достаточно пары выстрелов из звуковой пушки или разряда из шокера, если они все же сумеют взломать стальные двери и выбраться в коридор. Эта таинственная организация прекрасно подготовилась, заранее выяснив возможности всех обитателей школы Ксавьера для одаренных подростков, не оставив им и тени шанса на спасение. Все это время Артур не забывал отслеживать перемещение ученого, который отчитывался перед Страйкером, и сейчас юноша наблюдал, как этот человек ненадолго зашел в свой кабинет, начав формировать отчет по ранее добытым данным. Стоп, у него есть доступ в интернет. Парень обратил внимание на значок активного интернет-соединения. Если это действительно так, то шансы на удачный побег только что сильно возросли. По крайней мере, взрывчатку с радиодетонатором получится обезвредить. Он вызвал инвентарь, настроившись на появление предмета прямиком у себя на голове. Подобный эксперимент уже проводился ранее, и тогда все получилось. Главное не пытаться материализовать вещь без контакта с кожей. Таким образом даже костюм можно мгновенно надеть, если все четко представить, с чем у юноши проблем не возникало после усиления отпечатками душ. «Приветствую, сэр», — мгновенно отозвалась Афина, оказавшись у парня на голове. «Соедини меня с Тони, пожалуйста». Заключенному молодому человеку пришлось поместить свою голову в своеобразный пузырь, не пропускающий звуки, чтобы не напрячь тюремщиков раньше времени, хотя пульс у него и так подскочит, сигнализируя, что он очнулся. «Ар, слышь, менкаха!» Спустя некоторое время до слуха парня донеслась неразборчивая речь, прерываемая помехами. Внезапно сигнал оборвался, и программа сообщила о слабом сигнале. «Черт, проблема!» К счастью, через 5 минут Старк самостоятельно позвонил, и на этот раз проблем со связью не было, поскольку мужчине удалось незаметно подключиться к местным ретрансляторам. «И что ты забыл на секретной правительственной базе в Канаде? Твоя девушка очень волнуется, надоедая Пиппер, мог бы ее просто предупредить, что срочно вызвали на службу. Значит, эта база принадлежит правительству. Можно было бы догадаться, раз они так спокойно действовали в пригороде Нью-Йорка, практически под носом у щита. Фьюри точно придется ответить на некоторые неудобные вопросы, когда я выберусь отсюда. Я бы был очень рад, если бы меня просто вызвали на службу». Он постарался очень кратко пересказать свои приключения, опасаясь прибытия ученых, и его опасения воплотились в реальность, когда в коридоре, прилегающем к его камере, появилась небольшая делегация из 2 людей с медицинским оборудованием и вооруженной охраны. «Тони, прошу тебя как друга, не лети сюда, все, что от тебя сейчас требуется, это обезвредить систему самоуничтожения и по возможности получить доступ к внутренним системам безопасности исследовательского комплекса. Сюда идут, так что до связи». Артур отключился, перемещая девайс в инвентарь. Вжум-вжум-вжум. Гидравлические затворы с характерным звуком вернулись в исходное положение, отпирая тяжелую дверь в камеру. Чтобы не спалиться, пленник прервал действие заклинания, вот только для него не было проблемой видеть происходящее за счет пассивной способности, контролирующую область в радиусе 2 метров. Первыми в помещение вошли 2 охранников, а следом за ними мужчина в свободном лабораторном халате, оставив своего помощника за порогом. «Снимите с него мешок», — приказал он. Вместо того, чтобы просто сдернуть ткань с головы заключенного, один из бойцов внезапно наставил на Артура акустическое оружие и выстрелил. «А-а-а!» Парень забился в цепях, переживая не самые приятные ощущения. «Еще раз», — приказал ученый. «Вы же знаете, что объект имеет аномальную стойкость, суки». Молодому человеку пришлось пережить еще 3 звуковых удара, пока охранники не решили, что с него хватит, подойдя вплотную и сдернув мешок с головы. Яркий свет ламп дневного света неприятно резанул по глазам. Артур с ненавистью уставился на своих мучителей. «Приветствую, объекту, меня зовут доктор Шольц, и я, надеюсь, повторной демонстрации серьезности наших намерений не требуется. Все, что от вас требуется, это безоговорочно выполнять указания сотрудников комплекса. Вы их легко отличите по отсутствию ошейника. Кстати, не советую пытаться его снять, первые 2 раза вас ударит мощный разряд, а на 3-й раз, бум, и ваши мозги украсит ближайшую стену. Это, знаете ли, будет очень плохо, ведь убирать придется несчастным лаборантам. Надеюсь, мы поняли друг друга». Все это было произнесено с доброй и заботливой улыбкой, вот только юноша пару секунд назад видел, как с теми же интонациями и выражением лица мужчина приказал использовать оружие. «Да», — хрипло ответил пленник. «Черт, если они и с остальными заключенными точно так же поступают, то нужно спасать их как можно быстрее, а потом нахрен стереть это место с лица земли». «Замечательно», — доктор хлопнул в ладоши. «Вашим допросом займутся другие люди, а мне лишь надо взять немного материала для исследований, вы же не против?» Юноше осталось лишь кивнуть головой. В комнату зашел еще один человек, несущий стойку с лабораторным оборудованием. Шольц взял с подставки шприц с толстой иглой, отливающей синеватым цветом, подобно лезвиям росомахи, и с размаху воткнул в район локтевого сгиба Артура. И это немного. У парня, несмотря на все усиления, закружилась голова, а доктор продолжал заполнять пробирки драгоценной жидкостью, которой он уже выкачал больше 1,5 литров. К счастью, садист удовлетворился добытым количеством и наконец перестал протыкать многострадальные конечности невольной жертвы, ведь регенерация все это время успешно работала, отчего кровь переставала течь. «Вот и все, голубчик. Было приятно работать с понятливым объектом, а то многие пытаются угрожать и сопротивляться, а это потеря моего драгоценного времени. До скорой встречи». Шольц помог лаборанту с оборудованием и покинул камеру. Лязгнули затворы, и Артур остался наедине с нерадостными мыслями. Мешок у него забрали, так что камеры в помещении мгновенно спалят внезапно появившийся лишний предмет на голове. Теперь остается только ждать. Глава 170. Визитеры. Ожидание утомляло. В поисках развлечений Артур сосредоточился на медленно циркулирующей внутри тела энергии, решив немного расшатать оковы на случай бегства. Странно, но металлические фиксаторы с очень большой неохотой принимали его частицы. Интересный материал. Он задумчиво пошевелил конечностями, заметив характерный блеск в месте касания оков с кожей. Неужели эта штука из адамантия? Ему всегда казалось, что этот металл очень сложен и дорог в производстве, но в этом месте даже иглы из него делают, не говоря уже о приспособлениях для ограничения передвижения мутантов. Молодой человек был уверен, что в ошейниках тоже присутствует этот полумифический материал. Небольшая капля выпущенной энергии, направленная на стильный аксессуар, подтвердила его опасения. Сильнее Артур побоялся воздействовать, поскольку вполне мог сработать какой-нибудь датчик и шарахнуть его током, к тому же он не собирался демонстрировать похитителям свои возможности, хватит того, что они и так считают его сильнее и быстрее обычного человека и в курсе про ускоренную регенерацию пленника. БРРР, забурчал живот юноши. После серьезной кровопотери организму требовались строительные вещества. Интересно, пленникам положена еда? Хотя сейчас ночью вряд ли нас будут кормить в ближайшее время, расстроенно подумал парень. Не зная, чем себя занять, он вновь сосредоточился на оковах, решившись на небольшой эксперимент. Накачав материал энергией, у него получалось ограниченно манипулировать им, меняя форму, но при этом возникала проблема. При возвращении энергии вещи начинали буквально разваливаться на части, что уже доказали прочные стальные переборки на базе руки. Если же он долго воздействует частицами и сильно меняет конфигурацию исходного объекта, то от него остается лишь мелкодисперсный песок. Такой эффект напоминал разрыв межмолекулярных связей. Зная это, Артур решил сосредоточиться на неспешном и мягком изменении объекта, выбрав для этого край стального обода, удерживающего его правую руку. Спустя 2 часа аккуратного преобразования юноша удовлетворенно смотрел на потемневший металл, заменивший часть адамантия, который теперь располагался в толще оков, не мешая их сорвать одним движением в случае нужды. Это достижение вновь вернуло его к планированию побега. Интересно, сколько людей охраняет это место? Точно, у него совсем вылетело из головы наличие крайне полезной в данном случае техники, которая показывала всех крупных живых существ в ближайшем радиусе. Система, конечно, в определенной степени добавляла рефлексы для использования всех знаний, но это можно было сравнить с панелью быстрого доступа из различных РПГ. Часто используемые вещи, вроде ускорения, усиления, глаза гора и подкожного щита уже не требовали сосредоточения, срабатывая практически на автомате, а вот остальные техники сохранялись где-то в глубинах сознания, и для их применения необходимо было их вспомнить. Пульс жизни, зная принцип действия техники, не было нужды произносить ее название вслух. Несмотря на минимум вложенной энергии, область действия заклинания все равно была приличной, очерчивая сферу около 200 метров радиусом, но поскольку это была не густая городская застройка, давление на сознание было минимальным, позволив парню разом обнаружить 72 человека. Хотя теперь он явно видел, что некоторые личности имели более высокое количество жизненной энергии. Запертый в соседней камере Росомаха ощущался раз в 10 сильнее простого человека, ярким пятном сияя на виртуальной карте, выстроенной сознанием. Фуф, любопытный опыт, а теперь попробуем посмотреть в режиме радара. Узкоспециализированное поисковое заклинание оказалось более полезным, и через несколько часов кропотливой работы Артур выстроил примерный план базы, благодаря перемещениям персонала, и насчитал 107 мутантов и 148 сотрудников исследовательского центра, причем 5 из них не были простыми людьми, слишком сильно фоня энергией, но самое интересное, что главный виновник всего этого также не был обычным человеком. Правда, учитывая ненависть Страйкера к нему, скорее всего, применили аналог сыворотки вечности. К сожалению, поблизости не было над, чтобы уточнить этот момент. Вжум. Из состояния созерцания парня вырвал резкий звук, появившийся из настенной панели звуковой пушки. Черт, все же засекли. Он мгновенно разогнал энергию, готовый в любой момент выпустить ауру и заменить одежду костюмом из виброниума, но прошла секунда, две, ничего не происходило. Внезапно ствол оружия медленно пополз вниз, а потом также неспешно вверх. Движение пушки что-то напоминали. «Да это же морзянка!» Сообщение советовало ему надеть очки. «Ты все же их хакнул», — довольно произнес юноша, перемещая подарок Старка себе на голову прямо из инвентаря. «Да, типа того», — голос мужчины был хриплым, словно он пытается сдержать ярость. Не было обычной веселости или ноток хвастовства, что было странным для человека, взломавшего системы безопасности секретной базы. «Прежде чем ты совершишь глупость, сразу предупреждаю, что центральная часть исследовательского комплекса, где засел некий полковник Страйкер, работает полностью в автономном режиме, и туда невозможно получить доступ через местные ретрансляторы. А именно там, по твоим словам, находится кнопка самоуничтожения. Короче, даже не знаю. Впервые за время их знакомства, молодой человек слышал, как Старк мнется, не зная с чего начать. А, ты должен сам это увидеть. Пересылаю файл, ублюдки». Спустя 5 минут просмотра, он не выдержал, выключив видео. Это было выше его понимания. Жестокость ради жестокости, по-другому увиденное нельзя было назвать. Исследователи прикрывались возвышенными словами и благими целями, рассчитывая сделать обычных Homo sapiens sapiens доминирующим видом, но это ему хватило небольшого видеоряда, как эти мрази устраивают вивисекцию мутанту, напоминающему ящерицу, пытаясь выяснить предел регенерации. После отрезания всех конечностей и 20% от туловища, сердце подопытного встало, о чем сообщил один из ученых, безразлично глядя на останки. Молодого человека пробил холодный пот, представив, что нечто подобное могло произойти, пока он бездействовал. К счастью, заклинание показало, что большинство сотрудников занято исследованием его крови, а другая часть исследователей отсыпается после бессонной ночи. Фух, Артур выдохнул сквозь стиснутые зубы. «Тони, это место должно быть уничтожено. Я рад, что ты того же мнения, поэтому взрывчатку не обезвреживал, а лишь поменял сигнал срабатывания. Вот только как ты собираешься вытащить всех мутантов до взрыва? В основном комплексе я могу оказать всестороннюю поддержку за счет вырубленных систем, но в его центральной части у меня нет власти. Черт, не знаю. Единственный вариант — убить Страйкера и не дать кому-нибудь другому добраться до его кабинета». Он следил через заклинание за полковником, стараясь не прожигать в нем дыру. Внезапно мужчина поднял затрезвонивший телефон и сообщил, что сейчас подойдет. «Тони, что происходит?» «Секунду». На экране очков появилось изображение подлетающего джета очень знакомой сборки. Именно такой техникой пользуется щит. «Скри». Затрещали ослабленные оковы. «Спокойнее, Артур». Парень попытался успокоить себя. Мало ли кто раздобыл чертежи. Из транспорта вышла темнокожая девушка, в которой Артур без труда узнал наемницу Кимуру по металлическому подбородку. К его огромному удивлению, следом на площадку спрыгнула невысокая девочка-подросток, лет 14 на вид, с потухшим взглядом. «Пошевеливайся», — прикрикнула на свою сопровождающую наемница. «Не думай, что раз мы здесь, тебе удастся отвертеться от тренировки». Необычная компания подошла к воротам ангара, где их встречал один из сотрудников комплекса, пригласив внутрь. «Полковник Страйкер ожидает вас». «Хех, ну веди, не стоит заставлять его ждать», — хмыкнула Кимура. «Слышала, звереныш, тренировка пока откладывается, но ты не слишком радуйся». Женщина направилась вслед за ученым вглубь секретной базы. Глава 171. Дрессировка. «Артур, я только что засек Страйкера в основном комплексе». От слежки за прибывшей наемницей парня отвлек голос Старка. «Отлично», пленник сосредоточил действие заклинания рядом с полковником, идущим в сопровождении доктора Шольца и тройки бойцов, а затем проверил маршрут от своей камеры до кабинета главгода, составив примерный план атаки, возобновив слежку за мужчиной. «Ты можешь его убрать?» – спросил он, когда глаз гора прошел сквозь стену, показав спрятанную турель. «Вряд ли кто-то еще будет иметь доступ в его кабинет. Так ручной активации системы самоуничтожения можно не бояться. К тому же я постараюсь как можно быстрее добраться до кнопки и заблокировать ее». «Погоди, черт, в ядре этот седой хрен прописан в качестве администратора. Его слово – закон для всей техники базы», – ответил Тони, спустя пару минут молчания. «Могу попробовать поменять администратора, но это может занять очень много времени даже с использованием всех мощностей Джарвиса, и есть вероятность, что взлом могут засечь». «Плохо», — произнес Артур, внимательно наблюдая за полковником и вспоминая все доступные техники, но ни одна из них сейчас не могла помочь. Ему до ужаса хотелось добраться до горла этой мрази и крепко его пожать, до хруста, чтобы ублюдок почувствовал свою беспомощность, отчаянно цепляясь за свою жалкую жизнь. К сожалению, это лишь мечты. За это время Уильям добрался до помещения смежным с огромным ангаром и уселся на диван, внимательно глядя на основное помещение сквозь панорамное окно, выполненного из какого-то крайне прочного композита. «Сэр, так что нам дальше делать?» – задал вопрос неподалеку стоящий доктор, судя по всему, продолжая ранее начатый разговор. «Повремените пока с препарированием. Вначале выясним, кто он и откуда». Эксперты уже подтвердили, что оружие объекта ранее было в руках 10 колец, а вы сами знаете, насколько эти фанатики не любят расставаться со стреляющими игрушками. Да и его боевые возможности следует более точно оценить. Для этого уже я вызвал специалиста. Кстати, вот она. Полковник отвлекся от разговора, включив микрофон. «Рад видеть тебя, Кимура». В дальнем конце ангара показалась наемница, махнув рукой в знак приветствия. Дойдя до центра, она спокойно сказала: «Зачем вызвали?» Мужчина поморщился от такого обращения, но уникальный специалист может позволить себе некоторые вольности. «Нужно проверить кое-кого, и твои способности будут очень кстати. Я слышал, что тебе надо провести тренировку. Это место прекрасно для этого подойдет, а пока мои люди доставят объект. Надеюсь, он сможет меня удивить». «О, еще как сможет». Двумя выстрелами из пистолета положил 5 моих бойцов в полной экипировке. «Хм, это будет любопытно», — довольно улыбнулась Кимура, а затем резко развернулась и со всей силы ударила ногой в живот свой сопровождающий, отбрасывая ее на несколько метров. «Развлеки меня, пока не приведут свежее мясо». Девочка успела сгруппироваться, избегая сильного урона, а затем, к огромному удивлению Артура, из ее костяшек выскочило по 2 коротких лезвия с голубым отливом, очень напоминающих когти росомахи, только короче. Неужели она его дочь? В глазах атакованной вспыхнуло пламя ненависти, и она молча набросилась на свою обидчицу. Дзанг-дзанг-дзанг. Когти бессильно скользили по голой коже наемницы, не в силах нанести ей хоть какой-нибудь урон. Женщина с ухмылкой наблюдала за бесплодными попытками подростка. Резкий рывок вперед позволяет Кимуре схватить юную мутантку за голову и одним движением вбить той колено в нос. «Сучка, ничему не учишься». Она продолжала наносить ей удары, пока не отбросила в угол свою жертву. «Тьфу», девочка сплюнула кровь на пол, облизав разбитую губу, которая почти мгновенно зажила. Через 2 секунды сломанный нос также встал на место, и о травме напоминали лишь кровавые разводы на лице. Теперь она стала внимательнее, не спеша атаковать свою мучительницу. «Мы же уже это проходили, будешь медлить, и я сломаю тебе позвоночник», — слова Кимуры подтолкнули мутантку, но теперь в ее действиях появилась осознанность. Она пыталась применять различные боевые приемы, но смысл в них, если твой противник практически полностью неуязвим, и при этом каждая попытка заканчивается болезненным переломом? Пока шел бой, больше похожий на простое избиение, полковник приказал привести в ангар объекту, о чем сообщил изобретатель, продолжая следить за комплексом через камеры. В голове парня мгновенно созрел план. «Тони, сейчас меня поведут туда же. Ты же можешь отключить ошейники мутантам и заблокировать переборки, ведущие к их камерам?» «Да, отлично, я уже успел оценить крепость стекла, так что уверен, что сумею пробить его. Твоя задача, как только умрет полковник, атаковать через системы безопасности всех сотрудников и заблокировать все выходы, не дав этим мразям сбежать». «Сделаю, но что ты собираешься делать с бешеной сукой? Ее кожу даже адаманти не берет». «О, не волнуйся, я уже сталкивался с похожим проявлением», — со злорадной улыбкой ответил Артур, которому было физически больно наблюдать за тренировкой. Следя за наемницей, молодой человек не мог не заинтересоваться причиной неуязвимости Кимуры, и каково же было его удивление, когда, просветив ее заклинанием, он увидел более грубый аналог своего подкожного щита, доставшийся ему от БДСМ-мужика, по недоразумению природы являющимся братом Чарльза. Только в случае женщины вся доступная ей энергия шла на усиление и, судя по увиденному, никак не контролировалась, равномерно распределяясь по всей поверхности тела. «Предупреди, когда к камере подойдут», — попросил парень Старка, перемещая один из усиленных патронов для Иш себе в ладонь. Концентрируясь на испытываемых чувствах, он помещал в снаряд всю свою ярость и злость на ублюдков, используя частицы, как носитель. Даже сквозь зажатый кулак начал пробиваться неяркий красноватый свет. Одной рукой было тяжело снарядить магазин пистолета, но ему все же удалось справиться с задачей. «Идут», — предупредил товарища изобретатель. «Отлично, будь готов, очки и оружие испаряются», переместившись в инвентарь. Вошедшие конвоиры сходу применили звуковые пушки, заставив Артура биться в цепях, но предвкушение расправы над похитителями помогали ему пережить не самые приятные ощущения. «Объект У, полковник приказал привести тебя в сектор 3А, так что не дергайся», к цепям подошел один из бойцов, отперев их обычным ключом, чтобы нацепить колодки на упавшего пленника, неспособного сопротивляться после акустического удара. «Бежать бесполезно, не усложняя жизнь ни себе, ни нам. Вопросы? Каха, да. Почему у?» С трудом ворочая языком, ответил парень. «Хех, потому что узкоглазый». На выход Артура подхватили два человека в военной экипировке и поволокли в сторону ангара. Глава 172. Хреновый гладиатор. Двойка сотрудников исследовательского комплекса в военной форме втащила Артура в ангар и бросила на пол. Первое, что бросилось в глаза парню, это лежащая в луже собственной крови юная мутантка. Похоже, наемница все же осуществила свою угрозу насчет позвоночника, хотя, представляя уровень регенерации Лагана, он был уверен, что она выживет. Ведь не будет же эта бешеная сука калечить девчонку просто так. Не будет же, даже осознавая, что с показанной регенерацией с ней все будет в порядке, увиденное заставило молодого человека заскрипеть зубами. Бойцы покинули помещение, кинув перед носом пленника ключ от колодок, который он не спешил применять, пытаясь справиться с бушующей в душе бурей. «О, ярость, это хорошо. Покажи мне все, на что способен», — довольно произнесла женщина, наслаждаясь чужой злобой. «Кимура, смертельные удары не применяй, мы еще не выяснили пределы его регенерации», — из динамика сверху раздался суровый голос полковника Страйкера. «Сама разберусь. Ну что же ты застыл? Разве тебе не хочется переломать мне руки и ноги за то, что я сделала с этим бесполезным мусором?» Наемница мерзко ухмыльнулась, подойдя к своей жертве. «Посмотри, она же совсем беззащитна», садистка подняла окровавленную мутантку за волосы, и Артур увидел, как исказилось лицо девочки от испытываемой боли, ведь она не упустила шанс надавить на переломанный позвоночник. Но вместо еще большей ярости, Артур обрел спокойствие. «Прошлое нельзя изменить, конечно, если у вас случайно не завалялось камня времени, поэтому волноваться о пострадавшей он будет потом». Щелк, лязгнули колодки, освобождая руки молодого человека. Было не слишком удобно держать ключ в зубах, но выбираться, используя сверхспособности, он пока не хотел, решив сохранить элемент неожиданности. Отпирая замок, удерживающий фиксаторы на ногах, юноша спокойно посмотрел на противницу, которая почувствовала изменившуюся атмосферу, и это обеспокоило ее. Интуиция кричала: «Беги». Но наемница уже много лет упивалась собственной неуязвимостью и безнаказанностью, так что бояться какого-то сопляка, которого скрутили обычные вояки, не входило в ее планы. Она поднялась, отпуская свою жертву, и выпрямляясь в полный рост. «Что же ты, Кха?» Кимура успела различить лишь голубую вспышку, а затем пол и потолок несколько раз поменялись местами, прежде чем она врезалась в стену, почувствовав нестерпимую боль в груди. Бах! По ушам ударил мощный выстрел. Светящаяся красным пуля насквозь прошила композитное стекло и даже не замедлившись попала в полковника, уничтожая его левую половину тела. В комнате тут же пришли в движение крупнокалиберные турели, уничтожая остальных людей в комнате. Подобное происходило не только здесь, на всей секретной базе, куда сумел получить доступ Джарвис, активировались системы безопасности, но в отличие от прошлых случаев, сегодня они атаковали сотрудников комплекса. Старк умел действовать сурово, беря ответственность за свои поступки, чем выгодно отличался от некоторых героев с большой силой и ответственностью. Так было при побеге из афганского плена, а теперь и здесь. Некоторые ублюдки пытались сбежать, но опустившиеся стальные переборки мгновенно заблокировали все выходы. Не забыл Тони и о системах связи, постаравшись максимально затруднить общение с Большой Землей, но поскольку он сам действовал извне, полностью блокировать сигнал было невозможно. К тому же у него до сих пор не было доступа к центральной части комплекса, где засело немало сотрудников, если верить технике пульс жизни. «Ты как?» Артур подошел к регенерирующей раны девочке, которая с неверием смотрела, как изо рта ее мучительницы медленно стекает кровь. Наемница полулежала, привалившись спиной к стене с застывшим лицом, на котором отпечатались эмоции удивления и боли. Мертва, мой удар разорвал ей сердце и часть легкого. Думаю, ты бы хотела, чтобы она мучилась подольше, но я не мог рисковать, извини. Имха, мутантка лишь отрицательно мотнула головой. Странно, речевой аппарат в норме. Тебе нужна помощь? Спросил парень, осматривая повреждения заклинанием. Регенерация спасенной поражала воображение. В его зрении весь ее силуэт сиял ярким кислотно-зеленым цветом с красными вкраплениями, которые стремительно исчезали. С еле различимым хрустом на место встали перебитые позвонки, возвращая способность двигаться. Она отрицательно мотнула головой, вставая на ноги и медленно направляясь к поверженной Кимуре. Разорвав плоть, из ее костяшек выскочили лезвия, и она молча принялась кромсать труп женщины. Чем бы дитя не тешилось, к тому же эта садистка явно заслужила подобное обращение. Ладно, будь здесь, мне нужно закончить кое-что. Секундой Артур облачился в костюм из виброниума, использовав инвентарь, одновременно с этим на голове возникли очки. Тони, как обстановка? Спросил он, активируя связь и проверяя кабинет полковника, где находилась кнопка самоуничтожения. К счастью, Стрейкер был параноиком, поэтому с началом тревоги двери кабинета перекрыли две стальные переборки. Выходы заблокированы, ошейники отключены, системы безопасности атакуют сотрудников, связь я обрубил, насколько это возможно. На тебе центральный комплекс. Попробуй найти главный сервер и дать мне к нему доступ. Принял, пополнив боезапас, молодой человек направился к выходу. Услышав тихие подвывания девочки, в которых та пыталась выплеснуть всю свою боль, юноша замер. Черт, он развернулся, по пути оценивая количество оставшихся противников. «Эй!» – позвал парень стоящую на коленях юную мутантку. «Прозвучит странно, но не хочешь ли ты принять участие в охоте?» По коридорам секретного правительственного объекта шла странная парочка. Молодой человек, облаченный в простую военную униформу, состоящую из маски, свободных черно-серых штанов и такого же цвета обтягивающей водолазки, и невысокая девочка-подросток в окровавленной одежде, из кулаков которой торчало по два когтя лезвия. Стоило им достичь стальной плиты, перегораживающей проход, как парень произнес, за преградой четыре бойца, два со звуковыми пушками и два с автоматами, заряженными разрывными патронами. Также стоит автоматическая турель. Справишься, угм, мутантка уверенно кивнула головой. Хм, ладно, родители из меня явно получится не очень, нерадостно подумал Артур, касаясь преграды и начиная накачивать ту частицами. Приготовься. Глава 173. Зачистка. Мда, бросить сюда связку гранат было бы гораздо менее брутально. Артур осматривал заляпанный кровью коридор с расчлененными сотрудниками. Сюрреалистичности добавляла стоящая по центру окровавленная девочка-подросток с торчащими из костяшек когтями и мигающая красным лампа тревоги. Самое удивительное, что мутантка не стремилась мучить своих жертв, просто ее лезвия, покрытые адамантием, были слишком остры, легко разрубая человека в полной экипировке. Она всего-то и делала два действия. В подкате атаковала ноги, а затем добивала упавшую цель ударом по шее. Хоть фильм ужасов снимай. Может, стоит отправить ее погулять? Предложил Старк, наблюдая за окружением через камеры очков. Ты мог этого не видеть, но она старалась действовать эффективно, мгновенно убивая ублюдков, а не наслаждаясь их болью. Эй, может, скажешь, как тебя зовут? Спросил парень у мутантки, когда до него дошло, что он так и не выяснил ее имя. Как-то не до этого было, ведь весь путь ему приходилось пользоваться заклинанием, отслеживая мельтешение противников, пока инженер рыскал по местным серверам и базам данных в поисках чего-нибудь интересного. Оказалось, у Стрейкера был заместитель, который должен был встать во главе в случае гибели полковника, а вместе с этим и главным администратором для всей техники исследовательского комплекса. К счастью, этим заместителем был доктор Шольц, которого устранили взломанные Тони турели, до того, как доктор принял бразды правления. Еще бы чуть-чуть и весь план мог бы отправиться коту под хвост. X-23, удивленно переспросил парень, когда спасенная продемонстрировала ему несколько специальных жестов, которые демонстрировал Колсон во время стажировки. Ухм, девочка утвердительно кивнула. Ясно, не против, если я пока буду звать тебя X, вот же срань. Прости, это не тебе. Артур решил проверить комнату, где остался лежать убитый полковник, и с удивлением обнаружил, что ублюдок до сих пор не покинул сей бренный мир и, похоже, даже не собирается помирать, судя по медленно растущим зеленым вкраплениям в черно-красной ауре. Тот, кто всей душой ненавидел мутантов, сам в какой-то степени имел генетическую аномалию. Тони, у Страйкера сердце с правой стороны, он все еще жив. Благодаря сыворотке вечности и необычному расположению жизненно важного органа, глава исследовательского комплекса, несмотря на практически уничтоженную левую половину тела, все еще цеплялся за свою жалкую жизнь. Я словно в гребаном комиксе, где Главгот обязательно выживет, чтобы вернуться и насолить герою. Хотя Марвел же. Так, беда не приходит одна, а это значит, да, вы издеваетесь, что ли? Решив проверить, как обстоят дела с кабинетом полковника, молодой человек обнаружил, как двое усиленных бойцов закладывают взрывчатку, пытаясь попасть к системе самоуничтожения. Естественно, не факт, что им требуется именно она, ведь внутри вполне может быть средство связи с внешним миром, но проникнув в логово паука, вояки спокойно смогут взорвать всю базу к чертям, если поймут, что все пропало. Не ори, а беги быстрее к живучему ублюдку, пока он не очухался. Турели отказываются в него стрелять, посоветовал Старк. Не могу, несколько бойцов пытаются проникнуть в кабинет. Черт, минус одна стальная перегородка, сообщил Артур, зная, что у его товарища пока еще нет доступа к центральной части базы. Так, парень внимательно посмотрел на девочку, которая все это время внимательно наблюдала за его метаниями, и попросил Афину показать карту комплекса на ближайшей стене, используя мини-проектор в очках. «Икс, для тебя важное задание. Направляйся по этому маршруту и прирежь полковника Страйкера. А еще лучше, выпотроши ему мозг, чтоб наверняка». «Поняла», М, утвердительно кивнув головой, окровавленная мутантка тут же побежала к оставленному ангару, развив приличную скорость. Посмотрев вслед своей новой знакомой, Артур встряхнул головой. Пришло время стать еще серьезнее. Хлоп. Полыхнув аурой, он преодолел звуковой барьер, рванув в сторону кабинета Страйкера. Словно Немезида он несся синей кометой по коридорам, уничтожая на своем пути все преграды, включая различную оборонительную технику и сотрудников исследовательского комплекса. Глаз-гора, пульс жизни и костюм из виброниума, вместе с полыхающей аурой, не оставляли защитникам секретной базы ни малейшего шанса нанести вред стремительно продвигающемуся парню, а разнообразное оружие из его инвентаря мгновенно отправляло атакующих людей навстречу старухе с косой. Ни один из них не заслуживал жалости. Сейчас юноша словно вернулся во времена, когда умер доктор Эрскин. Эмоции маячили где-то на краю сознания, не мешая ему действовать наиболее эффективно. Пару раз Камаштли пришлось замедлиться перед опустившимися стальными переборками, но максимальный разгон энергии с легкостью уничтожал их, тратя на это всего лишь 5% энергии. Если бы не ограничение по времени, то он, конечно же, действовал бы не столь расточительно, но пытающиеся проникнуть в кабинет полковника сотрудники, которых стало больше, явно делали это не просто так. Успел, Артур облегченно выдохнул, добравшись до нужного коридора. За поворотом его поджидала последняя засада, но у нее нет никаких шансов. Рывок, уклониться от выстрела крупнокалиберной винтовки, выстрелить в мембрану высунувшегося из потолка акустического оружия, пристрелить стрелка, тут же сблизиться со вторым, разрывая его на части ударом кулака, пристрелить третьего и, наконец, уничтожить стационарный пулемет, только-только набравший обороты. В живых остался лишь один сотрудник комплекса. «Пожалуйста, не надо», – жалобно блеял мужчина в лабораторном халате, отползая от надвигающегося на него демона. «Я тут ни при чем, меня заставили, они угрожали прикончить мою семью». Эти мольбы задели Артура, к тому же он и так успел насытить своего внутреннего зверя. «Тони, одну секунду», – отозвался изобретатель, который наблюдал за буйством своего товарища из первых рядов. Быстрый поиск по местным базам данных выдал любопытный результат. «Эх, лови», — сказал он, отправляя видеофайл, на котором жертва обстоятельств пытала электрошоком мутанку с необычной способностью к адаптации практически к любым условиям, если они происходят не мгновенно, пытаясь вычислить закономерности. Следом открылось досье, где значилось, что сотрудник не имеет родственников. «ХМ». Артур задумчиво посмотрел на ученого. «Ты знаешь анекдот про шлюху и корабль?» Мужчина отрицательно мотнул головой, со страхом смотря на покачивающееся перед носом дуло пистолета. «О, Тогда слушай. Женщина лежит в постели с любовником. Вдруг раздается звонок в дверь. Она понимает, что пришел муж и в порыве отчаяния восклицает. Господи, сделай так, чтобы он ничего не заметил. Разверзаются небеса, и Господь молвит. Хорошо, я так сделаю, но ты умрешь от воды. Спасибо. Проходит год, два года. Женщина не купается, моется только под душем, старается по возможности любыми путями избегать воды. Проходит три года, она неожиданно выигрывает путевку в морской круиз. Посомневалась, и решила поехать. Плывет она на шикарном лайнере, вдруг ночью начинается шторм, все в панике, корабль тонет. Она опять в порыве отчаяния восклицает. Господи, ну ты же не можешь из-за меня одной потопить весь корабль. Да я вас, блядей, на этот корабль три года собирал. Знаешь, к чему я это рассказал? Спросил парень, перезарядив пистолет. Пожалуйста, не, бах. Точный выстрел в голову прервал речь ублюдка, расплескав его мозги. Глава 174. Хуманкинд. Разобравшись с помехой, Артур встал напротив стальных плит, перекрывающих проход в нужный кабинет. К его огромному удивлению, перегородки были армированы адамантием, но методика работы с этим крайне прочным материалом уже была опробована на кандалах, так что вместо брутального разрушения, юноша начал неспешно вытягивать металл, планируя потом создать из него что-нибудь полезное. Спустя 5 минут работы преграда рухнула, и парень спокойно зашел в кабинет. Ловушек он не боялся, поскольку успел исследовать помещение заклинанием. Похоже, Стрейкер боялся взлома систем безопасности, поэтому в этом месте был лишь необходимый минимум, призванный только задержать вторженца, и не способный нанести серьезный вред. Несколько прилетевших игл с транквилизатором и подавляющий ген X сывороткой, Артур сходу убрал в инвентарь. Затем он переместился к дальней стенке и, пробив ее насквозь, забрал себе емкость с нервно-паралитическим газом. Автоматика, установленная в баллоне, даже не успела сработать, поэтому диверсанту не пришлось ждать, пока помещение станет безопасным. Подойдя к рабочему месту полковника, он притормозил. Перед ним находился большой высокотехнологичный стол с сенсорным интерфейсом и 3 монитора, демонстрирующих черный круг с полосками, из которых складывалась белая английская буква «Н». «Тебе знаком этот символ?» — спросил Артур, осматриваясь в поисках разъемов подключения. «Первый раз вижу. Джарвис, кстати, тоже. Попробуй войти». Молодой человек тапнул по сенсорной панели и ожидаемо увидел окошко с просьбой ввести пароль. «Как ты думаешь, эта штучка сможет справиться?» Он достал из пространственного кармана флешку-дешифратор, который с ним поделился Колсон во время стажировки. «Хах», — Старк усмехнулся, — «еще бы, ведь это моя компания их клепает». «Погоди, не вставляй», — остановил товарища изобретатель. «Она может работать передатчиком. Сними с нее корпус и зажми 2 кнопки на 5 секунд, пока не мигнет синий диод. Все же Джарвис поумнее будет предустановленного программного обеспечения».